«Отец, ты беспокоишься за Дженни?» Сразу став серьезной, спросила Оливия. «Беспокоюсь?» «Конечно, нет, если понимать это слово в обычном смысле. Дело не в этом. Дженни всегда выйдет сухой из воды и будет образцом добропорядочности. Такая уж у нее натура. Но видишь ли, мне больно, что у твоей матери избалованная и требовательная дочь, а у тебя ленивая и эгоистичная сестра». «Она не эгоистична, папочка. Просто она еще очень молода, и мама всегда ей потакала. А теперь расскажи мне о маме. По-твоему, ей сейчас хуже?» «Я и сам не знаю. Доктор ничего не находит, кроме слабости. Но она так подавлена, ты сама увидишь. Как я рад, что ты наконец дома. Рад за нее и рад за Дженни. А за себя, папочка?» Мистер Лэттем коснулся руки дочери. «Не будем говорить об этом», — сказал он, переводя разговор на другую тему. «Между прочим, приехал твой друг, преподобный мистер Грей, и уже приступил к своим обязанностям. Наш старый ректор заявил мне, что взял его только потому, что ты похвально отозвался о его действиях во время эпидемии. Тем не менее, он старался выведать у меня, отвечают ли религиозные воззрения нового священника догматам нашей церкви. Я сказала ему, что для неимущих прихожан важно не то, какого направления придерживается новый священник, а сколько мыла и лекарств сможет он для них раздобыть. Мистер Грей вполне с тобой согласится, отец. Он с готовностью откажется от чтения проповедей в пользу мистера Уикхема, лишь бы ему разрешили делать врачебные обходы. Вряд ли он искушен в богословских вопросах, но зато сумеет перевязать поврежденную ногу. Я видела, как он с этим справляется. Какая приятная противоположность его предшественнику, который не умел и не хотел работать. Ты говоришь о том светском на вид молодом человеке со скошенным подбородком? Да, у него была склонность цитировать латинские тексты, когда нам надо было что-то решать в отношении канализации. На самом деле он и латыни-то толком не знал, всегда путался в глаголах. А этот новый священник, что, он твой друг? Дик Грей? Да, один из самых близких моих друзей. Я знала его еще задолго до эпидемии оспы. Он имел приход в Лондоне и частенько навещал моих больных в Бермонтсее. Бермонтсей – один из районов Лондона. «Твоей матери пришла в голову одна мысль», – начал мистер Лэттем и запнулся. Оливия вопросительно посмотрела на него. «Это не имеет отношения к твоей работе. Но видишь ли, раз вы с мистером Греем такие друзья, отец, не надо». Мистер Лэттем с удивлением посмотрел на нее. Лицо Оливии внезапно побледнело. «Оливия!» — воскликнул он, схватив дочь за руку. «Оливия! Что случилось?» «Ничего, папа. Право же, ничего. Но прошу тебя, никогда не говори со мной о таких вещах. Все мои друзья, а их у меня немного, это только друзья, не больше». «Голубка моя, но ведь наступит день, когда кто-нибудь станет для тебя больше, чем друг». Оливия молчала, глядя прямо перед собой. Потом она повернула голову и пристально посмотрела на отца. «Смотри, эти строения все в том же антисанитарном состоянии, что и прежде. Неужели с ними ничего нельзя сделать?» Мистер Лэттем перевел дыхание. Словно дверь неожиданно захлопнулась перед самым его носом. Он ответил после едва уловимой паузы. «Нет, пока что ничего. Фермеры противятся. Но если меня поддержит мистер Грей, я, может быть, смогу что-нибудь сделать». Когда деятельный мистер Грей, ничего не подозревавший о переполохе, вызванном в местном обществе его неучтивыми манерами и костюмом из грубошерстной ткани, пришел впервые в Честнат, он застал миссис Лэттем в саду. Она совершала прогулку, опираясь на руку своей рослой дочери. За 3 дня, что Оливия была дома, больная набралась больше сил, чем за 3 предшествующих месяца.